Выйдя из теремка на свежий воздух, контрразведчик наткнулся на Задова. Тот сидел на корточках и собирал рыб, прыгающих по асфальту, в ведро. Получалось плохо. Лёва поминутно отвлекался от сухопутной рыбалки на то, чтобы потереть рукой тощий зад, туго обтянутый английскими бриджами. При этом Лёва болезненно морщился и шипел ругательство сквозь зубы. Проходя мимо рыбака, Скуратов с издевкой спросил: «Как дела, Лёвушка?» И весело заржал в полный голос. Для человека с обновленной кармой бывший анархист выглядел слишком бледным и помятым. Не останавливаясь, опричник зашагал дальше. За спиной раздался сердитый, скулящий от боли голос: «И тебя туда же!» После кармической профилактики обновленец остался верен себе. Да, такого надо ставить на капремонт. Заботишься о нем, печешься денно и ночно, а он и грызается. Прав был командир, черную овцу не перекрасить или не отмыть. Какая разница? Рассудил Скуратов, со вздохом вытащил из кармана куклу и положил на ладонь. Примерившись, Малюта в полсилы щелкнул по лбу соломенного человечка. Сзади раздались грохот и глухой вопль. По плацу, лязгая дужкой, покатилось ведро. Рыбы снова забились на асфальте, звонко шлепая хвостами. «Куклу надо будет подальше в сейф убрать. Карма целее будет», – подумал Малюта и зашагал дальше, даже не оглянувшись. Надо было заскочить к богатырям, обсудить пару вопросов. Что-то они зачастили в Лукоморье, может, знают последние новости. Третьего дня соловей-разбойник в авральном порядке бросил все дела и укатил во внеочередной отпуск на родную Тамбовщину, на лечебные минеральные воды, и якобы поправлять резко пошатнувшееся здоровье. С собой он почему-то взял только мешочек лукоморской земли. Странно все это. Сегодня особенно парило. Солнышко старалось на славу и вовсю жарило землю лучами. Командир отряда вышел из-за стола и подошел к распахнутому настежь окну. Ветер лениво шевелил тяжелые шторы. Владимиров оперся ладонями о подоконник. Взгляд упал на курилку-беседку, густо увитую диким плющом, листья которого начали желтеть от жары. Из-за плюща доносился громкий разговор. Беседовали двое. Точнее, болтал один, а второй изредка огрызался. Первый голос принадлежал Лёве Задову, второй – одному из богатырской троицы, Алёше Поповичу. Начало разговора командир пропустил, но к беседе неожиданно для себя стал прислушиваться с нарастающим любопытством. «На днях ходил в Лукоморье, хотел сделать рентген, ребра проверить, дамази или каких-нибудь притирок обезболивающих просить. Бока ноют перед каждым дождем. А не вышло!» – злым голосом вещал Задов. «Почему?» – наивно удивился богатырь, никогда ничем не страдавший, кроме легкого бодуна с утра, а уж от этого он знал верное богатырское средство. «У них в городе что, лекарств нету? Или врачи с тобой связываться не хотят?» «Врачей там нет, а не лекарств. Только медсестрица Аленушка и медбратец Иванушка. Все у них есть, кроме совести. Бесплатно одну нечисть пользуют, а люди должны платить. Сказали, что человеков слишком много развелось. На всех лекарств не напасешься. За один осмотр 2 целковых содрали». «Они что, не люди?» «Да нет, вроде человеки. Сестрица Аленушка... с виду баба справная, все при ней. А вот у медбратца Иванушки копытца козлины из-под халата выглядывали. Врать не буду. Но повадки у обоих волчьи, так и норовят последнюю шкуру содрать». «Хм, а ты к Дурову в лазарет сходить не пробовал?» «Совсем обалдел. Хочешь, чтобы у меня шерсть или чешуя на теле выросла? У нашего айболита все микстуры для животных. Алеша! Клянусь твоей славной родиной, городом Козельском, ты прям дитя малое!» Задов резко перешел от жалоб на жизнь к ехидству, своему любимому коньку в любом разговоре. По части подколок в отряде не было равных Леве-анархисту. «Я вовсе не из Козельска родом», – буркнул Попович. «А откуда?» «Стой, не говори, знаю! Ты, Алешенька, родом из...» Неугомонный Задов не закончил фразу. «У тебя, Лёва, фамилия тоже не подарок», – вяло отбивался Попович. Он уже понял, куда дует ветер намеков, и начинал потихоньку заводиться, сжимая и разжимая кулаки. «Я из Одессы», – с пафосом сообщил Лёва. «Илья Муровец из Мурома, а ты, Алёша Попович, из...» Победно закончить фразу одесситу не дал командир, не одобрявший бессмысленного члена вредительства и бесцельного братоубийства среди личного состава. Владимиров перегнулся через подоконник и скомандовал во всю мощь луженой командирской глотки. «Ты, который из Одессы, и второй из... Алексей, оба ко мне в кабинет! Шире шаг!» «Командир не даст нам умереть своей смертью», – недовольно пробурчал себе под нос Задов и первым вышел из беседки. Вежливый Попович пропустил его, хотя на скамейке сидел ближе к выходу. Идя вслед за Левой, он со всей силой наступил ему сзади на пятку. Каблук оторвался от щеголеватого сапога, собранными в гармошку голенищами, с противным треском ломающейся кости. Мелкие пакости любят делать все, даже богатыри. Задов ухнул и, досадливо морщась, поднял каблук с мягкого от жиры асфальта. Грустно произнес: «Злой ты, Лёша!» «Ты злых не видел!» — весело осклабился Попович и дружески ткнул кулаком Лёву в спину. «Шагай веселей! Командир ждать не любит! Узнаем, зачем кличет!» «Ищущий да обрящет!» Неунывающий одессит продекламировал священное писание на свой лад. Он любил цитировать первоисточники и к месту, и просто так. Беззлобно переругиваясь на ходу, приятели поднялись на крыльцо и вошли в здание штаба. Через минуту оба стояли перед командиром и внимательно наблюдали, как Владимиров, перекатываясь с пяток на носки и обратно, пытается им втолковать задачу. «Как докладывает наша городская агентура...» Командир взял со стола смятый лист бумаги и начал читать вслух. «Жил да был простой деревенский парень Емеля. И вот однажды пошел он за водой. Вытаскивает из проруби ведро, а там щука. Высовывает голову из воды и молвит человеческим голосом: „Отпусти меня, Емеля, а я тебе что хочешь сделаю. Желание твое исполнять буду. Скажи только, по щучьему велению, по моему хотению, пусть будет то-то и то-то, оно и исполнится“. Знаем мы, какие у этого лоботряса желания могут быть. Столько лет на печи бока отлеживал. Знаем мы, какие у этого лоботряса желания могут быть. Столько лет на печи бока отлеживал. Отпустил Емеля рыбу, попробовал произнести волшебные слова. Тут-то все и началось. Ведра сами домой пошли, печка к царю поехала. Многих по дороге подавил и покалечил. Катастрофически не хватает денег на оплату информаторов. Это мы пропустим. Так, вот это уже интереснее. Происхождение волшебной щуки неизвестно. Возможно, она произошла от обыкновенной щуки после того, как несчастная рыбина попала в руки к какому-то колдуну-недоучке. Возможен еще один вариант, что щука – это сам колдун, опять же недоучка. В рыбу превратился, а обратно – никак. Колдунам-коллегам на глаза показаться стыдно было, а потом поздно оказалось. О, вот это особенно интересно. Скорее всего, щука в состоянии выполнять чужие желания, но они сбываются только тогда, когда рыба находится на свободе. Емеля, отпусти меня, я тогда тебе помогу, желания твои исполнять буду. Записано дословно в ресторане со слов самого. В состоянии неволи щука желания не выполняет. Хотя, может быть, дело здесь в том, что если бы она хоть раз согласилась выполнить желание до того, как ее отпустили, ее бы не отпустили вообще. Значит, рыбка свободолюбивая и умная. Особенно стоит отметить способность щуки воспринимать желания на расстоянии. Судя по рассказам Емели, она выполняет его приказы, находясь в своем озере. Этот факт говорит о телепатических способностях щуки. Небольшая нестыковка. Емеля утверждает, что поймал ее зимой в проруби. Деньги у него появились недавно. На дворе лето. До этого он зарабатывал на жизнь разнорабочим. Налицо попытка скрыть правду с неизвестной целью. Необходимо провести проверку сообщения агента. Владимиров закончил читать донесение и теперь гипнотизировал взглядом подчиненных. «Лучше бы я тогда ушел за кордон с Махно», – тоскливо думал Задов, вполуха слушая монотонный бубнеж командира. «Что они могли мне сделать? Что? Ну, расстрелять. Так что я первый такой. Всегда есть шанс отбрехаться. Ушел бы огородами не впервой. Никакой летучий отряд чекистов не догнал бы. И если бы я только знал, чем все это кончится, пошел бы на все. Так нет». Теперь стой, Лёва, да слушай всякую дребедень. Зачем мы толкаемся на этом шарике под названием «Земля-417»? Из философско-меланхолического состояния Задова выдернули в реальность последние слова командира. «Вот вам золотой червонец на представительские расходы. Учтите, один на двоих». «Не уверен, что хватит». Пытаясь сообразить, что к чему, сразу начал конючить Лёва. «За глаза хватит!» – отчеканил командир. «Руки в ноги и бегом в Лукоморье! Найдете там Емелю!» «На кой ляд он нам сдался?» – перебил Задов, держа руку с червонцем в кармане. Емеля ударился в загул, сорит деньгами налево и направо. Всем собутыльникам рассказывает, что поймал чудо-рыбу, щуку волшебную, и что она теперь у него на посылках. Достаточно сказать, по щучьему велению, по моему хотению, и кошель на поясе опять полон золота. Это во-первых. Командир загнул один палец. Подумал и загнул для верности еще один. Во-вторых, по оперативным данным из главка, наши враждебно настроенные оппоненты задумали, а быть может, уже и отправили поисково-хватательную экспедицию для отлова этой рыбки. Какие у них могут быть желания, не мне вам объяснять. Сами прекрасно знаете. По некоторым косвенным архивным сведениям, действительно существует царь-рыба. Она – хранитель целого края. Не будет ее, и все в округе придет в упадок и запустение. Станет хуже, чем сейчас – если, конечно, такое возможно. Задание очень простое, в самый раз для вас. Узнаете, как все обстоит на самом деле у нашего рыбака. Найдете его и выясните, где это чудо природы обитает. Постарайтесь никого не калечить и воздержитесь от особых разрушений. Мне надоело тратить казенные деньги на оплату счетов от мэра Лукоморья. Деньги можно использовать по другому назначению. Хулиганье, а не отряд специального назначения. Будьте пототальнее. Фу, пототалитарнее. Командир сбился с мысли, стараясь подобрать точное слово, какими бы он хотел видеть подчиненных. Он сжал руку в кулак и по очереди сунул ее им под нос. Задов скосил глаза и прочитал на запястье Владимирова сизую пороховую татуировку «ВДВ навсегда». Наконец, поднатужившись, командир ухватил мысль за хвостик и закончил отеческое напутствие. «Введите себя в городе толерантно! Проявите военную смекалку! Свободны!» Два раза повторять не пришлось. Оба пожелали быстрее покинуть кабинет начальника и в итоге столкнулись в дверях. Никто не хотел уступать, а потому победила богатырская силушка. Алёша оттер Лёву назад, попутно оторвав ему второй каблук. Со счетом 2-0 лидировал дружинник. Громко зубоскаля, товарищи направились в Лукоморье. Миновав домик контрольно-пропускного пункта, они вышли на дорогу, ведущую в город. На заставе их никто не остановил. Сегодня в наряде был Дуров. Его желтая соломенная шляпа мелькала вдалеке среди цветущих кустов азалий. Заслуженный дрессировщик, забыв обо всем на свете, самозабвенно гонялся за разноцветными бабочками с очком на длинной ручке. Одним словом, сочковал. Солнце стояло в зените и немилосердно пекло. Густо разросшийся по обочинам орешник тени почти не давал. Крупные рыжие муравьи сплошной вереницей двигались взад и вперед поперек дороги. Приятели осторожно перешагнули мурашей, стараясь не потревожить живой поток. Дорога привела их на вершину пологого холма. На западе гордо вздымалась яшмовая гора с одинокими соснами, напоминающими мачты кораблей. Над скалистой вершиной медленными кругами парили грифоны. Расстояние скрадывало истинные размеры грозных тварей, но даже издали они внушали опасность. На Яшмовой горе грифоны вели гнезда и выводили потомство. Смерть ждала любого, имевшего неосторожность приблизиться к неприступным кручам. На севере в солнечном мареве расстилалась широкая долина с фруктовыми садами и прямоугольниками полей. Из-за высоких пирамидальных тополей выглядывали красные черепичные крыши белых домов предместья, черный шпиль приворотно-отворотной башни, указывающий в небо, золотые купола единственной церкви Лукоморья и извилистые улицы, берущие начало от широкой площади перед мэрией. Над головами стремительно пронеслась стая безобразных крылатых существ. Что делают здесь гарпии средь бела дня? Загадка. Свои налеты они предпочитали проводить в сумерках. Гарпии темной тучкой унеслись за горизонт, громко горланя и хлопая крыльями. В длинных когтях они несли сломанные ветви, усыпанные спелыми яблоками. Гарпии были женщинами, точнее полуженщинами. Вместо рук у них были крылья, да и нижние части тела были устроены на птичий манер. Ноги, правда, были намного толще, чем у обычной индюшки, и значительно волосате. Еще у гарпий были точеные белые шеи, длинные рыжие волосы, спадающие по обе стороны лица, и весьма склочный нрав. Пройдя по мостику, перекинутому через говорливый ручей, журчавший среди больших зеленых валунов, Лёва Задов и Алёша Попович по узкой каменистой дороге спустились к окраине города. В город, залитый зноем, путники проникли по самой захудалой и кривой улочке. Над головами снова потемнело. За гарпиями гнался воздушный патруль летучих обезьян в кожных шлемах и очках-консервах. Обезьяны летели боевыми звеньями по 5 штук в каждом. Правильные треугольники не нарушали выверенного строя. Чувствовались многочасовые тренировки. Впереди на огромной черной горилле летела стройная золотоволосая девушка со злым лицом. Это была командир воздушного патруля капитан Элли. Раньше она была простой звеньевой, но после трагической гибели предыдущего командира, капитана Гингемы, заняла ее место. Катастрофа произошла во время рядового тренировочного полета при невыясненных обстоятельствах. Экспертная комиссия, назначенная расследовать чрезвычайное происшествие, установила. Обезьяна-носитель Гингемы перед полетом обожралась просроченными консервированными бананами. Из-за этого на большой высоте у нее отказала подъемная тяга, а земное притяжение в очередной раз доказало, что оно существует. По данному стечению обстоятельств, в тот же день дежурными по столовой летного состава были Элли и ее верный друг песик Татошка. Стоит сказать, к настоящему времени он успел вымахать в здоровенного кобеля. О гибели Гингема никто особенно не горевал. Поговаривали, что она была ведьмой со стажем и даже возглавляла подпольный лукоморский филиал запрещенной секты «Лысые в гору». Проверяющие ничего не накопали, ни в прямом, ни в переносном смысле. На банкете, посвященном назначению должности нового командира воздушного патруля, экспертная комиссия была в полном составе.